Часть четвёртая. Сензигахара. 2 года. Я. 2 недели. Ханекава всю золотую неделю. Хачикудзи. Точно и не узнаешь. Период встречи со странностью. Время необычного опыта. Период и время ужасного опыта, который никак не назвать обычным. Например, Рараги Кайоми. Мой случай. В наши дни в обществе 21 века... Я стал, стыдно так, что сквозь землю провалиться хочется, жертвой древнего вампирского обряда. Меня охватил страх и ужас, от которого кровь стынет в жилах, а затем легендарный сакраментальный вампир выжил из меня всю эту кровь до дна. Выжил, иссушил, и я стал вампиром. Пугался солнечного света, страшился крестов, избегал чеснока и не переносил святой воды. Такова цена за силу в разы, в десятки, в сотни, в тысячи выше человеческой. Но в цену еще и входит непрекращающееся чувство жажды человеческой крови. Становишься тем самым ночным бродягой из манги, аниме и фильмов. О да, реальные вампиры – самые настоящие читеры. Нынешний вампир спокойно расхаживает в полдень по улицам, носит на шее крестик, ест пельмени с чесночным соусом и запивает их святой водой. И при всем этом сохраняет свои сверхчеловеческие способности. Вот вам и общепринятое мнение. Но, тем не менее, все-таки этот вампир обязан высасывать из людей кровь. Это остается неизменным. Демон, сосущий кровь. Вампир. В конце концов, меня спас из этого ада проходящий мимо мужик. Не охотник на вампиров. Не член христианской инквизиции. Не вампир, который охотится на своих собратьев-вампиров. Обычный мимо проходящий мужик. Ошена Мэме. Парень в гавайской развязной рубашке. Однако те 2 недели от этого никуда не исчезли. Демон. Кошка. Краб. Улитка. Однако не стоит забывать, что между этими тремя и мной есть принципиальная разница. В частности... Между случаями Сензюгахары Хитаги и Арараги Кайоми есть значительное отличие. И это не разница в продолжительности. Несмотря на многие потери. «Не хочу возвращаться», — сказала она. Это не было необходимым или нужным, но даже если Сензюгахара захочет, сможет ли она вернуться к тем временам? Потому что Сензюгахара 2 года полностью отрицала общение с другими людьми. Ни с кем не пересекалась в классе. 2 года Сензюгахара Хитаги была такой, и теперь по прошествию 2 лет ничего не изменилось. Ничего не изменилось, за малым исключением меня. Арараги Кайоми стал особым случаем, особенным для Сензюгахары. Кроме этого, по правде говоря, Сензюгахара нисколько не изменилась. Что до, что после, никакой разницы. Только теперь в медкабинет не ходит. И физкультуру не пропускает. Спокойно читает в углу класса. Даже в центре класса, среди одноклассников. Это чтение воздвигает вокруг нее прочную стену. Если честно, только со мной говорит. И обедает со мной. Но, тем не менее, она, болезненная и спокойная отличница, сидит в центре класса. Одноклассникам не заметить такого незначительного изменения в сторону выздоровления. Ханекава, староста, была искренне рада и считала это огромным скачком. Но я не чувствовал в этой сцене ничего такого позитивно-радостного. Не потерянная, а скорее отброшенная. Хотя итог тот же самый. Но не стану говорить, будто все понимаю. С чем бы ни встретился, я бы вряд ли понял суть. Да и не думаю, что мне стоит вмешиваться. Не думаю, что совать нос и лезть правильно. Но не могу не думать. А Сензюгахаре? Теперь она уже не носит степлер с собой. Это прогресс. Это изменение. Разве это не хорошо? Разве это не даст подвижку большему продвижению? Не только ко мне. Если она и с другими. Алло? Да, простите за ожидание. Ханекава аппарата. Ну, на телефонный звонок так нормально отвечать. Но не странно ли так отвечать на звонок по мобильному? Ханекава Цубаса. Классная староста и лучшая ученица школы. Девушка, рожденная стать старостой. Староста старост, избранная богами. Сначала я придумал это в шутку, но за 2 месяца работы помощником старосты я со всей отчетливостью осознал, насколько это оказалось точное выражение без грамма смеха. Знания, конечно, крайне важны для человека, но я предпочел бы этого не узнавать. Что случилось? Не часто ты мне звонишь, Арараги-кун? Да ничего. Ну, то есть, хотел кое-чего спросить у тебя. Хотел спросить? Это хорошо. О, о программе культурного фестиваля? Но до конца экзаменов лучше не забивать голову фестивалем. Это не слишком для тебя, Арараги-кун? Конечно, все обязанности я возьму на себя. Или ты хочешь изменить программу? Думаю, будет трудно. Заявку мы ведь уже подали. О, неужели этих изменений не избежать? Тогда надо действовать быстро. Дай хоть слово сказать. Она реально из тех, кто сведет весь разговор к своему. Со всей мощью своего недопонимания она тараторила, словно заклинание читала. И слова не сказать. 8 вечера. Я возвращаюсь из дома Сензюгахары в Томикураса, шагаю по асфальту, толкая велосипед за руль. Я катил велосипед, а не крутил педали не потому, что рядом Хачикудзи, и не потому, что ко мне бежит Камбару. Просто мне захотелось немного поразмышлять. В итоге мы так и прозанимались до 8 вечера. Когда настало время ужина, я вдруг понадеялся, что Сензюгахара может что-нибудь приготовит, но она и виду не показала в этом направлении. Когда я не вытерпел и намекнул, что голоден, она сказала: «Ясно. Тогда на сегодня закончим. Не забывай, что на улице проблемы с фонарями, так что будь осторожен по дороге. See you later, alligator». Слова известной песни с одноименным названием. Слова припева вошли в народ и стали присказкой при прощании. И выпроводила меня. Ее отец часто работает до поздней ночи, и Сензюгахара Хитаги практически живет одна, так что наверняка она умеет готовить. Ее хардкорность все выше и выше. Но сейчас я не так уж и голоден, так что едва ли не больше половины моих жалоб на голод были враньем. Ладно. Сколько бы я ни размышлял, это меня Сензюгахара бросила пытаться подтянуть хотя бы на средний балл. Так что ничего продуктивного мои размышления не светят. Это почти самодовольство. Однако в этом мире есть то, что лучше закончить на самодовольстве, и то, что можно не заканчивать. Этот случай из последних. Так вот, правой рукой я придерживаю велосипед и, не прекращая шагов, набираю номер Ханекавы. Уже 9 час. Нормально ли звонить не такой уж близкой девушке в такое время? Ну, черт его знает. Но, судя по реакции Ханекавы, все в рамках приличия. Ханекава сама серьезность и поборница морали. Так что она обязательно сказала бы мне, если я делаю что-то неподобающее. «А, наверное, это будет долгий разговор. Ты сейчас не занята, Ханекава?» Занята. Занимаюсь слегка только». Ответила без колебаний и иронии. «Поистине староста старост, избранная богами». «И что это за занятие слегка?» «Ну, тогда постараюсь побыстрее. Ханекава, ты же в одной школе с Сензюгахарой до этого училась. Как ее там? Точно. В средней школе Сейфо?» «Ну да». «Не припоминаешь одного Кахая, на год младше? Камбору Суругу?» «Конечно, кто ее не знает? То есть я бы очень удивилась, если б кто-то не знал Камбору-сан. Даже ты ведь знаешь, Арараги-кун. Звезда школы, капитан баскетбольного клуба. Я даже ходила на пару ее игр, чтобы поболеть за нее». «Нет, это сейчас так. Я спрашиваю о том, когда Камбору была в средней школе». Вот как? Зачем?» «Да так». «Ха. Ну, в принципе, так же. Была асом баскетбольного клуба, имела большой успех. Со второй половины 2-го класса она, как и сейчас, стала капитаном. А что такого?» «Не расскажу. Не могу сказать. Не поверит. Не поверит, что это более чем звезда таскается всюду за таким, как я. Даже не так. Проблема в том, сколько правды следует ей рассказать. Однако мой собеседник – Ханекава. Так что некоторую часть правды стоит рассказать. Конечно же, нужно все извернуть. Пойти окольным путем». «Слышал, в средней школе Камбару и Сензюгахара дружили. Это правда?» «А? Думаю, я уже говорила, но мы просто учились в одной школе. И я никогда не пересекалась с Сензюгахарой-сан. Сензюгахара-сан была знаменитостью. Я же обычная ученица и знаю немного. Тронут твоей обычной скромностью. Но нельзя ли хоть на этот раз обойтись без этого? Вальхалла-комбо. А? Сейчас вспомнилось. Вальхалла-комбо. Так их звали. Сензюгахара-сан из легкоатлетического клуба и Камбару-сан из клуба баскетбола. Вальхалла-комбо. Вальхалла-комбо? Что значит Вальхалла? Где-то точно слышал. Но почему их так прозвали? Бару из Камбару. И Хара из Сензюгахара. Объединили в Барухара. То есть Вальхалла, если катаканой. А Вальхалла из скандинавской мифологии. Это небольшой дворец верховного божества Одина, куда попадают души павших в бою героев. И здесь кипит божественная битва. А, бог из Камбару и поле битвы из Сензюгахара? Это и есть Вальхалла-комбо. О, подходит даже слишком. Хоть это не более чем прозвище, но сказано крайне ловко. Если говорить о сложности, то звучание даже слишком красиво. Услышишь со стороны, можно лишь восхищаться. Может, конечно, выйти и противоположная реакция, но думаю, тут все зависит от человека. Ну, раз их прозвали комбо, то вряд ли они враждовали, так ведь? Сензюгахара-сан не покидала клуб до самого выпуска, так что они как минимум пересекались, как члены спортивных команд. Ты правда знаешь все? Я не знаю всего. Только то, что знаю. Уже привычные слова. Все равно чувствую, что нащупал что-то на дне ее рассказа. Только что мне с этим дном делать? И что делать с поверхностью?